Витгифт в ответ только тяжело вздохнул. «Все-то вы, Николай Александрович, видите в розовом свете. Зато вы, Вильгельм Карлович, уж очень мрачно смотрите на все». Разорвавшийся у носа корабля японский снаряд осыпал стоящих на мостике градом осколков, ранило двух сигнальщиков, появились носилки. Витгифт продолжал равнодушно сидеть в своем кресле, как будто ничего не случилось. Зато Матусевич сразу заволновался. «Вы бы, Вильгельм Карлович, ушли в боевую рубку, а то здесь неровен час пустяковым осколком зацепит», — предложил он. «В рубке и без того тесно. Уйти одному я не считаю возможным, а всем нам все равно там не поместиться. Поднимитесь хотя бы на верхний мостик, там меньше падает осколков. Не все ли равно, где помирать?» Мрачно отозвался командующий эскадрой и, отвернувшись, стал рассматривать противника. Матусевич пожал плечами и вполголоса выругался. Обе эскадры продолжали вести редкий огонь с дальней дистанции. Японцы пересекли курс русской эскадры и пошли контркурсом. Огонь с обеих сторон сразу усилился. Цесаревич грохотал всем правым бортом. В то же время в него один за другим попало несколько крупных снарядов, которыми броненосцу было нанесено несколько пробоин и разбит спардек. Осколки забарабанили по броне носовой башни. Уловив момент, сполотбог дал залп по головному японскому броненосцу Микаса. Как только откатившиеся орудия встали на свое место и были открыты замки для нового заряжания, вся башня наполнилась хлынувшими из дула едкими пороховыми газами. Прислуга сразу закашляла и зачихала, у многих начали болеть глаза. — Наводить невозможно, ваш брод, — жаловался мичману Горкуша. — Открыть для проветривания броневую дверь, — распорядился сполотбог. Через некоторое время воздух в башне очистился, и матросы снова смогли войти в нее. При следующих выстрелах повторилось то же. Быстрая стрельба стала невозможной. Матросы жаловались на головную боль и с трудом обслуживали орудие. Мичман вышел из башни и доложил об этом старшему артиллеристу, стоявшему впереди боевой рубки. Вслед за сполотбогом о том же сообщили командиры других полутонгов. Создалось неожиданное и серьезное препятствие. Дувший со стороны японцев ветер мешал стрелять русским. Вызвать вторую смену из людей от мелкой артиллерии. Пусть после каждого выстрела чередуются и выходят наружу из башен, прячась за ними, — распорядился командир броненосца. Стрельба продолжалась. При каждом попадании неприятельского снаряда стоящие открыто матросы бросались за укрытие, спасаясь от осколков. Большинство успевало укрыться, но некоторых все же задевало. То и дело раздавался громкий крик «Носилки!» Это бегание матросов вносило большой беспорядок. Витгифт молчаливо созерцал картину боя. Японцы, вначале усиленно обстреливавшие цесаревича, теперь перенесли огонь на концевые корабли. Когда крейсера ловким маневром вышли из-под обстрела, на мостике все зааплодировали. Даже Витгифт начал улыбаться и приказал выразить крейсерам свое удовольствие. Между тем японцы, продолжая идти прежним курсом, вскоре почти скрылись за горизонтом. Над поверхностью моря виднелись только трубы и мачты. Бой прекратился. Русская эскадра, развив ход до 15 узлов, шла двумя колоннами к Корейскому проливу. На судах пробили отбой и велели команде пить чай. На адмиральском мостике собрался весь штаб, командир и старшие специалисты броненосца. Началось оживленное обсуждение создавшейся обстановки. Запросили суда о повреждениях, они оказались незначительными. Японцы, очевидно, сильно пострадали, так как оторвались от нас и сейчас, наверное, занимаются починкой, — уверял всех Матусевич. Я своими глазами видел несколько попаданий в Микасу и Ниссин. На последнем даже вспыхнул пожар. Флаг-офицер Эллис и Кувшинников подтвердили, что почти на всех японских кораблях были видны значительные пробоины. — Ну, пока Тога зализывает свои раны, мы успеем уйти подальше. И с наступлением темноты сможем и вовсе скрыться от него, — вторил Матусевичу флагманский штурман лейтенант Азарьев. — Ночью мы сможем скрыться от японцев ложными поворотами, — неожиданно оживился Витгифт. Было видно, что и у него появилась надежда на благополучный исход боя. Эскадра продолжала идти в полном порядке, сохранив после первого боя всю свою боеспособность. «Выпьем за наш успех», — предложил Матусевич и приказал подать на мостик завтрак себе и командующему эскадрой, отпустив остальных офицеров в кают-компанию. Старший офицер броненосцев, капитан второго ранга Шумов, доложил Витгифту, что одним из снарядов разрушено адмиральское помещение. «Бог с ним! Лишь бы нам благополучно вырваться отсюда», — отозвался адмирал. «Пошлите ко мне моего вестового», — попросил он. Когда вестовой пришел, Витгифт приказал узнать, сохранился ли портрет его покойной жены, стоявшей на письменном столике, и если он уцелел, то принести ему. Подали завтрак. Матусевич с обычным аппетитом смаковал каждое блюдо. Изысканный завтрак пришелся по вкусу и Витгифту. Он заметно повеселел, пробуя различные закуски. — Не потребовать ли нам флакон мумма? — предложил Матусевич после завтрака. — Нет уж, шампанское будем пить, когда попадем во Владивосток, — отказался адмирал. Перевалило за полдень. Солнце начало склоняться к западу. По-прежнему стояла хорошая погода. Позавтракав, Витгифт сел поудобнее и нежестно солнце задремал. Матусевич спустился с мостика и начал вместе с командиром обход броненосца. Матросы бодро вытягивались при виде начальства и бойко отвечали на все вопросы адмирала. — Сколько японцев сегодня убил? — обратился Матусевич к стоявшему около башни Горкуши. — 3 офицеров и 12 матросов, ваше превосходительство! — не сморгнув, ответил комендор. — Да еще один снаряд не разглядел! В прицельную трубу. Думается, как бы не в самого ихнего адмирала угодил. Молодчина, врешь и не краснеешь. Спасибо за службу. А этот что у вас делает? Обернулся адмирал к Котину, который усердно протирал глаза. Японец на меня, ваше превосходительство, больно растерчал, как я его 12-дюймовкой угостил, и со злости запорошил мне глаза, улыбнулся в ответ матрос. На спардеке на скорую руку приводили что можно в порядок. У правой кормовой 6-дюймовой башни матросы, пользуясь перерывом, играли в орла и решку. Заметив начальство, они вскочили. — Продолжай играть, — разрешил адмирал. — Только смотрите, чтоб в игре с японцами нам выпал орел, а не решка. — Если нам, ваше превосходительство, и выпадет решка, мы адмирала Тогова обжулим и перевернем орлом вверх, — ответил один из играющих. — Молодцы! «Молодцы, ребята!» — похвалил Матусевич. Спустившись затем вниз, он посетил раненых матросов. Судовой лазарет был разрушен одним из снарядов, и раненых временно поместили в кондукторской кают-компании. Многие из раненых были в сознании, и, увидя адмирала, стали задавать ему вопросы о ходе боя. «Подсыпали, значит, малость перцу японцам, коль они так скоро от нас отстали!» — радовались матросы. «Небось, теперь будут поосторожнее в драке!» Веселый адмирал.